Глава 9. Агата. Он меня не узнал, как будто вообще никогда в жизни не видел. Просто смотрел на новую девушку, модель Кристи Мэй. Даже именем другим меня называет, вроде как мы не знакомы. Больно. Обидно. Противные слезы подступают, желая вот-вот вырваться наружу, когда слышу в спину громкое «Кристи, подожди!» «О, мы уже на «ты» перешли!» Надо же, какой быстрый и наглый этот Платон Терехов. Еще и я растяпа. Не могла заранее поинтересоваться именем нового заказчика. Хотя на кой черт оно мне надо? В принципе, абсолютно без разницы, кто платит бабки. Лишь бы платили. Только не разревись, Агата. Мысленно даю себе установку, как тут же чувствую прикосновение мужских пальцев к своему локтю. Да подожди ты! Терехов резко дергает меня за руку, заставляя остановиться и повернуть голову в его сторону. «Что-то еще, Платон?» Запинаюсь, так как из-за нервозности напрочь забываю его отчество, но парень тут же расплывается в улыбке, поправляя меня. «Можно просто Платон», — кивает в подтверждении своих слов, все так же держа меня за руку. «Ты так быстро сбежала?» «Плохо себя чувствую. Теперь уже я нагло перебиваю Терехова, лишь бы поскорее отсюда смыться и не разрыдаться. Хотя как же хочется. А еще больше хочется выпалить все, что я о нем думаю, прямо в лицо этому негодяю, желательно еще и в выражениях не стесняясь. Тогда, почти 6 лет назад, я была еще слишком юна и наивна. Долго страдала, пытаясь все же Платона оправдать. У человека дела. Он не такой плохой, как о нем говорят. Он вернется. Но с каждым новым днем... Моя уверенность в том, что он действительно обо мне помнит, таяла, как снег на солнце. Да, Платон мне ничего не обещал, но в то же самое время давал надежду, что у нас получится, особенно когда я подрасту немного. Ты такая смешная, жду не дождусь, когда ты станешь взрослой. Эти слова до сих пор больно бьют по оголенным нервам, отчего хочется реветь еще больше. И вот сейчас Платон смотрит на меня в упор, практически не моргая, а у меня внутри злость превращается в самую настоящую ненависть. Как же так? Неужели люди для него — это просто мусор? Фиг с ними, с теми обещаниями, признаниями и комплиментами, которые 100 лет назад Терехов мне говорил и шептал на ушко, опаляя дыханием кожу виска. «Ты такая красивая!» Но не узнать человека, с которым провел довольно много времени, это выше моего понимания. Неужели я так сильно изменилась? Может, врача вызвать? Платон первым прерывает нашу затянувшуюся молчаливую паузу, на протяжении которой мы не отводим взгляда друг от друга. Не стоит, спокойно отвечаю, уже полностью взяв себя в руки. Он не достоин ни моих слез, ни даже моей ненависти. Да и работать на него я не хочу. И не буду. Хрен с ними мечтами, к тому же, Аделаида четко дала понять, что берет меня, несмотря ни на что. Поэтому сейчас не вижу смысла строить глазки этому предателю, как и пытаться ему понравиться. Зачем тратить столько времени впустую, если все равно его пошлю? Послушайте, Платон, договорились же без отчества. Снова расплывается в улыбке этот негодяй. И можно на «ты»? Романович! Тут же вспоминаю это чертово отчество, так как твердо решила держать дистанцию. Ни к чему хорошему эти переходы на «ты» сейчас не приведут, пусть даже не мечтает. Почему бы вам не рассмотреть другую модель для вашей новой компании? Зачем? Улыбка резко сползает с лица Терехова, а я мысленно усмехаюсь, так как довольна его пусть временной, но такой желанной для меня растерянностью. Я у Аделаиды Ростиславовны работаю недавно, опыта маловато, да и вообще... Чуть ближе приближаюсь лицом к Платону. Боюсь, что не справлюсь с поставленной задачей. Ну вот, и не страшно совсем. Да и моя новая начальница останется безумно довольной, пристроит одну из своих любимец, а мне предложит новый контракт. Где не будет Платона Терехова? Послушай, Кристи. Парень немного кривится, так как мой отказ его явно дико раздражает. Но лично мне плевать на его чувства. Вы подумайте. Не даю ему закончить свою мысль. Возможно, так будет лучше. Чувствую, как захват мужских пальцев на моем локте ослабевает, и пользуюсь моментом, вырывая руку и оставляю Платона в гордом одиночестве. Не ожидал? Так я не на такое способна. Пусть скажет спасибо, что свою пламенную речь я произнесла только ему, без посторонних. А что? Могу и скандал закатить, если сильно допекут, а Терехов так нарывается на грубость. Ведет себя слишком нагло и самоуверенно, как будто уже купил меня с потрохами. Спряталась в женском туалете, чтобы взять небольшой тайм-аут. Нервы и так ни к черту. Усталость уже косит. Вот-вот свалюсь прямо здесь. А тут такой стресс в виде Платона. Повзрослел, возмужал. Похорошел-то как. Только вот все равно остался мажором и выпендрежником, каким был 6 лет назад. Слишком наглый, самоуверенный и беспринципный. Он и раньше считал, что земля крутится вокруг его царственной особы, а сейчас так и подавно. «И нет, мой милый, так дело не пойдет», усмехаясь своему отражению в зеркале. «Надо как-то скоренько смыться отсюда, пока он в полном ступоре от моей реакции». Тихонечко хихикаю и закрываю воду. Открываю дверь, делаю осторожные шаги, как тут же, в одно мгновение ока, оказываясь прижатой к стене. А надо мной каменной глыбой возвышается Платон. Боюсь, что сейчас он от меня мокрого места не оставит.